«Извини, я не хотела». Даша погладила ее по плечу. «Я хотела сказать, куда же ты там спрячешься? Это ведь гостиничный номер, а не...» «Меня это не интересует. Захочешь — придумаешь». «Но зачем?» «Затем». Соня зловеще понизила голос, ноздри ее затрепетали. «Затем, что человек, убивший Леву, вполне может знать меня в лицо, а увидев, сразу догадается, зачем я тут. И еще, я так поняла, что ты собираешься кого-то припереть к стенке. Так вот, у меня совершенно категоричное требование. Обо мне ни слова. То есть я запрещаю тебе ссылаться на меня и даже упоминать мое имя случайно. Ясно?» Даша хотела было возразить, что все это странно и даже подозрительно, но в последнюю секунду решила, что так оно лучше. «Яснее не бывает, только идем быстрее, пока другие не подошли». Они прошли, почти пробежали узким холлом гостиницы и поднялись на пятый этаж. Уже подходя к апартаментам принцессы, Даша на секунду чуть замедлила шаг. «Да, кстати, забыла тебя предупредить». «Что еще?» — моментально насторожилась Соня. «Понимаешь, сейчас ты увидишь одного человека, одну женщину. Двоих, что ли? Короче, сейчас ты увидишь одну лунинскую родственницу. Ну, здрасте вам, этого еще не хватало». Девушка буквально на ходу развернулась всем корпусом и решительно зашагала обратно в сторону лифта. «Да погоди же ты!» — Даша вцепилась в рукав Сониного пиджака. «Говорю тебе, она совсем другая. Лунины другие не бывают», — яростно отбивалась Либерман. «Это ж надо было мне быть такой идиоткой, чтобы тебе поверить». «Послушай, давай так. Не понравится — уйдешь», — выдвинула последний аргумент Даша и, не дожидаясь возражений, забарабанила свободной рукой в дверь. Маргарита открыла дверь сама. На ней было простого покроя длинное черное платье и легкий в тон волосам серебристый шарфик. Бессонную ночь выдавали чуть припухшие глаза, под которыми темнели круги. «Вы одна?» — заговорщицки спросила Даша вместо приветствия и втолкнула в комнату разом остолбеневшую Соню. Маргарита в ответ сдержанно улыбнулась. «Здравствуйте, фрау Быстрова. Не могли бы вы мне представить вашу спутницу? С ней, кстати, все в порядке?» Она понизила голос и выразительно указала глазами на Соню, у которой с лица не сходило выражение суеверного ужаса. Даша пожала плечами. «Было, по крайней мере, пока вас не увидела. Вам также, во-первых, здрасте, а вот что касается во-вторых...» Она на секунду замялась. «А во-вторых, фройлян превосходно говорит по-немецки, так что общайтесь с ней напрямую. Пусть Сонька сама решает, кому представляться, а кому нет». Принцесса Маргарита окинула рыжеволосую гостью печальным взглядом. «Я надеюсь, не очень вас огорчу, если скажу, что даже прекрасный костюм не изменил ваш характер к лучшему». Даша хмыкнула. «Нет, совсем не огорчите. Впрочем, за костюм спасибо, я старалась». И без всякого перехода добавила: «Необходимо эту барышню как можно быстрее спрятать». «Что, простите?» Маргарите показалось, что она ослышалась. «Я говорю, что надо найти такое место, где ее никто не увидит, но она сможет всех слышать». Некоторое время принцесса молчала. «И куда вы предлагаете ее спрятать?» «Куда угодно, только быстро.